«Глаз рассудка», часть шестая. Ведьмак расшнуровал рубаху, отлепил от шеи намокший лен. В гроте было очень тепло, даже жарко. В воздухе висел тяжелый влажный пар, каплями оседавший на мшелых валунах и базальтовых плитах стен. Кругом были растения. Они тянулись из выдолбленных в основании, заполненных торфом углублениях, из огромных ящиков, корыт и горшков. Взбирались по стенам, деревянным решеткам и шестам. Геральт с любопытством осматривался, узнавал некоторые редкие экземпляры, те, что входили в состав ведьмачьих лекарств и эликсиров, магических фильтров и колдовских декоктов. И те, еще более редкие, о свойствах которых он мог лишь догадываться. Были здесь и такие, которых он вообще не знал и о которых даже не слышал. Стены грота покрывали пятна звездолистного донника. Из гигантских горшков выпирали плотные шары пустоглава и побеги, усыпанные кроваво-красными ягодами, аренарии. Он узнавал мясистые с толстыми прожилками листья скороцвета, бордово-желтые овалы безмера и темные стрелки пилорытки. Видел прильнувший к каменным глыбам перистый мох ставикрова, поблескивающие шишечки вороньего глаза и тигрино-полосчатые пластинки мышехвостого ятрышника. В затененной части грота пузырились серые, словно полевой булыжник, шапки гриба щебальца. Неподалеку рос пивоград, растение, способное нейтрализовать любой известный токсин или яд. Торчащие из заглубленных в грунт ящиков серо-желтые невзрачные метелочки выдавали зорник, корень с сильными и универсальными лечебными свойствами. Середину грота занимали водные растения. Здесь располагались катки, полные роголистника и желтоватой ряски, бассейны, покрытые плотным ковром вглубки, пищи для паразитирующего куркума, стеклянные сосуды, забитые спутанными стеблями галлюциногенного двустрела, стройными темно-зелеными криптофигиями и клубками ниточников, грязевые затененные корыта – питомники бесчисленных видов плесени, простейших болотных растений. Неннеке, закатав рукава жреческой одежды, достала из корзинки ножницы и костяные грабельки и молча принялась за работу. Геральт присел на скамеечку между столбиками света, падающими сквозь большие хрустальные плиты в потолке грота. Жрица мурлыкала себе под нос, ловко погружала руки в гущу листьев и побегов, быстро щелкала ножницами, заполняя корзинку пучками растений. Попутно поправляла палочки и рамки, поддерживающие стебли, рыхлила землю ручкой грабелек. Иногда, раздраженно ворча, вырывала засохшие или подгнившие стебельки, кидала их в сборник гумуса для пищи грибам и каким-то незнакомым ведьмаку чешуйчатым и змееподобным растениям. Он даже не был уверен, что это вообще растение. Ему казалось, что поблескивающие корни слабо шевелятся и тянутся к рукам жрицы волосатыми отростками. Было тепло, очень тепло. Геральт? Слушаю. Он поборол сонливость. Неннеке, поигрывая ножницами, глядела на него из-за огромных перистых листьев муходрева. Повремени немного. Останься. На несколько дней. Не могу, Неннеке. Мне пора. Что тебя так гонит? Наплюй на Эриварда. А этот бродяга-лютик пусть едет один. Оставайся, Геральт. Нет, Неннеке. Жрица щелкнула ножницами. Уж не потому ли ты бежишь из храма, что боишься, как бы она тебя здесь не нашла? Да, угадала. Загадка не из трудных. Успокойся, Йеннифер уже была. 2 месяца тому. Так скоро не вернется. Мы повздорили. Нет, не из-за тебя. А тебя она даже не спрашивала. Не спрашивала? Вот где у тебя болит. Ты эгоцентрист, как и всякий мужчина. Самое худшее для вас, когда вами не интересуются. Верно? Хуже равнодушие. Не отчаивайся. Я достаточно хорошо знаю Йеннифер. Она не спрашивала, но внимательно смотрела, пытаясь отыскать следы твоего присутствия. А на тебя была страшно зла, я это почувствовала. Из-за чего повздорили-то? Не все ли равно из-за чего? Можешь не говорить, я и без того знаю. Сомневаюсь. Ты знаешь ее весьма поверхностно. Она тебя, по правде сказать, тоже. Довольно типично для уз, которые вас связывают или когда-то связывали. Обоих вас не хватает ни на что, кроме как на чересчур эмоциональную оценку последствий при одновременном игнорировании причин. Она была здесь, чтобы вылечиться. Из-за этого вы и поругались. Признайся. Мне не в чем признаваться. Ведьмак встал и застыл под одной из хрустальных плит в кровле грота. Подойди на минуту, Неннеке. Взгляни на это. Он развернул потайной кармашек в поясе, извлек маленький сверточек, миниатюрный мешочек из козьей кожи, высыпал содержимое на ладонь. Два бриллианта, рубин, три славных нефрита, привлекательный агат. Сколько отдал? 2500 тимерских оринов. Плата за упырицу из Вызимы. За располосованную шею? Ну что ж, вопрос цены. Но ты правильно поступил, обратив наличные в стекляшки. Орин держится слабо, а цены на камни в Вызиме невысоки, слишком близко от гномовых приисков в Махакаме. Продав камушки в Новиграде, получишь никак не меньше 500 новиградских крон. А крона сейчас тянет на 6,5 оринов. И постоянно растет в цене. Я хочу, чтобы ты это взяла. На хранение? Нет. Нефриты для храма, как скажем, мое пожертвование богине Мелителе. Остальные камни для нее, для Йеннифер. Отдай, когда она навестит тебя, что, вероятно, случится вскоре. Неннеке взглянула ему прямо в глаза. На твоем месте я не стала бы этого делать. Поверь, ты ее еще сильнее разозлишь, если такое вообще возможно. Оставь все как есть. Ты уже ничего не можешь ни исправить, ни улучшить. Сбежав от нее, ты вел себя, ну, скажем, не вполне достойно для зрелого мужчины. Пытаясь загладить вину драгоценностями, ты себя ведешь как мужчина весьма, весьма перезрелый. Поверь, я не знаю, какой тип мужчины мне меньше по душе. Она слишком властолюбива. Я не мог этого вынести. Она относилась ко мне как... Перестань. Не распускай нюни. Я тебе не мамочка, сколько можно повторять? Твоей поверенной тоже не намерена быть. Мне безразлично, как она к тебе относилась. А твое к ней отношение интересует меня еще меньше. Посредничать или же вручать ей эти дурные камушки я не собираюсь. Если хочешь быть дураком, пожалуйста, но без меня. Ты не поняла. Я не собираюсь ублажать ее или покупать. Просто я ей кое-что должен. А лечение, на которое она рассчитывает, стоит, кажется, очень дорого. Я хочу ей помочь, вот и все. Ты, оказывается, еще больше дурень, чем я думала. Дорогое лечение? Помощь? Геральт, для нее твои камушки мелочь, не стоящая плевка. Знаешь ли ты, сколько Йеннифер может получить за прерывание беременности у светской дамы? Это-то я как раз знаю. Как и то, что за лечение бесплодия она берет еще больше. Жаль, себе не в силах помочь. Поэтому ищет помощи у других, в том числе и у тебя. Ей не поможет никто. Это совершенно исключено. Она волшебница. Как у большинства магичек, у нее атрофированные совершенно непроизводительные гонады. И это необратимо. У нее никогда не будет ребенка. Не все чародейки в этом смысле ущербны. Я кое-что знаю об этом. Ты тоже. Верно, знаю. Не может быть правилом то, из чего есть исключение. И, пожалуйста, не надо говорить, что, мол, исключения подтверждают правила. Лучше расскажи об исключениях из таковых. Об исключениях можно сказать только одно. Они есть, ничего больше. А Йеннифер? Ну что ж, к сожалению, она в число исключений не входит. Во всяком случае, в том роде дефектности, о котором мы говорим. Потому что во всем остальном трудно найти исключение большее, нежели она. Чародеям? Геральт не обиделся ни на холод, ни на намеки. Удавалось воскрешать мертвых. Мне известны документально подтвержденные случаи. А воскрешать мертвых сдается потруднее, чем ликвидировать атрофию желез или органов. Скверно тебе сдается. Я не знаю ни одного задокументированного удачного случая лечения атрофии либо регенерации желез внутренней секреции. Геральт, хватит. Наша беседа начинает походить на консилиум. Ты в этом не разбираешься, а я разбираюсь. И если говорю, что Йеннифер заплатила за приобретение определенных способностей утратой других, значит, так оно и есть. Если это настолько очевидно, то не понимаю, почему она все пытается... Ты вообще страшно мало понимаешь. Страшно мало. Перестань беспокоиться о недугах Йеннифер. Подумай о своих. Твой организм тоже подвергли необратимым изменениям. Тебя удивляет она. А что скажешь о себе самом? Ведь тебе должно быть ясно, что ты никогда не будешь человеком. А меж тем ты только то и делаешь, что пытаешься быть им. И совершаешь человеческие ошибки. Ошибки, которые ведьмак совершать не должен. Геральт прислонился к стене грота, отер пот со лба. Не отвечаешь. Неудивительно. Трудно спорить с глазом рассудка. Ты болен, Геральт. Ты неполноценен. Плохо реагируешь на эликсиры. У тебя ускоренный пульс, замедленная аккомодация глаз, запаздывающие реакции. У тебя не получаются самые простые знаки. И ты намерен выйти на большак? Тебе надо лечиться. Необходима терапия. Но прежде транс. Так вот, зачем ты ко мне прислала Иолю? Ради терапии. Для облегчения транса. Глуп ты, как я погляжу. Не настолько. Неннеке отвернулась, засунула руку между мясистыми побегами незнакомых ведьмаку вьющихся растений. Ну ладно. Да, я прислала ее к тебе. Ради терапии, как ты изволил выразиться. И скажу тебе, это получилось. Утром ты реагировал гораздо лучше. Был спокойнее. Кроме того, Иоля тоже нуждается в терапии. Не злись. Я не злюсь. Ни на терапию, ни на Иолю. А на глаз рассудка, который слышишь. Геральт не ответил. Транс необходим. Повторила Неннеке, окидывая взглядом свой пещерный сад. Иоля готова. Она установила с тобой физический и психический контакт. Если хочешь уехать, мы сделаем это сегодня ночью. Не хочу. Пойми, Неннеке, в трансе Иоля может начать вещать, пророчествовать, читать будущее. Именно это и имеется в виду. Вот-вот. А я не хочу знать будущего. Как я стану после этого делать то, что делаю? Впрочем, я знаю его и без того. Ты уверен? Он промолчал. Ну, хорошо. Пошли. Да, Геральт, не хочется быть бестактной, но скажи мне... Скажи, как вы познакомились? Ты и Йеннифер. Как это началось? Ведьмак улыбнулся. Началось с того, что нам с Лютиком нечего было есть, и мы решили наловить рыбы.

Туча тонко взвизгнула и с невероятной скоростью помчалась вверх по течению реки, оставляя на поверхности воды бурлящую полосу. Через несколько секунд исчезла вдали, только вода еще какое-то время приносила понемногу утихающий вой. Ведьмак наклонился к поэту, стоящему на коленях на песке. «Лютик, ты жив? Лютик, черт тебя побери, что с тобой?» Поэт замотал головой, замахал руками и раскрыл рот для крика. Геральт поморщился и прикрыл глаза. У Лютика был хорошо поставленный звучный тенор, а при сильном испуге он мог достигать невероятных высот. Но то, что вырвалось из горла барда, было едва слышным скрипом. «Лютик, что с тобой? Ну не молчи же!» «Курва!» «Тебе больно? Что с тобой, Лютик?» «Курва!» «Замолчи. Если все в порядке, кивни». Лютик сморщился, с превеликим трудом кивнул. Перевернулся на бок, скорчился, и его тут же вырвало кровью. Геральт выругался. «Боги милостивые!» Стражник попятился и опустил фонарь. «Что с ним?» «Пропусти нас, добрый человек», — тихо сказал ведьмак, поддерживая скорчившегося в седле Лютика. «Ты же видишь, мы спешим». «Вижу», — сглотнул стражник, глядя на бледное лицо поэта и его заляпанный черной, запекшейся кровью подбородок. «Ранен? Это скверно выглядит». «Я спешу. Мы в пути с рассвета. Пропустите нас, пожалуйста». «Не можем. Через ворота можно входить только от восхода до заката. Ночью не можно. Приказ. Не можно никому, разве что со знаком короля Алипата. Ну и еще, если гербовый вельможа». Лютик захрипел, скорчился еще больше, оперся лбом о гриву коня, затрясся, дернулся в сухом позыве. По шее лошади, из украшенной засохшими извержениями, потекла очередная струйка. «Люди, вы же видите, ему плохо. Мне нужен кто-нибудь, кто его вылечит. Пропустите нас, прошу». «Не просите. Приказ есть приказ. Пропущу, а меня потом поставят к позорному столбу и выгонят со службы. Чем я тогда буду детей кормить? Нет, милостивые государи, не могу. Стащите друга с коня и отведите в сторожевую башню перед крепостной стеной. Там есть комната. Мы его перевяжем. До рассвета протянет, ежели на роду написано. Ждать осталось недолго». «Тут перевязать мало. Нужен знахарь, жрец, способный медик». «Такого ночью все равно не добудетесь. Все, что мы можем сделать, это не заставлять вас перед воротами до рассвета торчать. В доме тепло, и найдется, куда положить раненого. Легче ему будет, чем в седле. Давайте поможем стащить с коня». В комнате сторожевой башни действительно было тепло, душно и уютно. Огонь весело потрескивал в камине, за которым истово пел сверчок. За тяжелым квадратным столом, заставленным кувшинами и блюдами, сидели трое. «Простите, уважаемые», — сказал поддерживавший Лютика стражник. «Ежели помешали. Чай, не будете супротив. Этот рыцарь, ну и второй, ранен. Ну, я и подумал». «Правильно подумал». Один из мужчин повернул к ним худощавое, угловатое лицо. Встал. «Давайте, кладите его на лежанку». Мужчина был эльфом. Как и второй, сидевший за столом, на что указывала их одежда, являвшая собой характерную смесь человеческой и эльфьей моды. Оба были эльфами, оседлыми, прижившимися. Третий мужчина, на вид постарше, был человеком. Рыцарем, о чем говорила его одежда и седоватые волосы, постриженные так, чтобы можно было надеть шлем. «Я Хериадан», — представился более высокий из эльфов. Тот, что с выразительным лицом. Как обычно, с представителями старшего народа его возраст определить было невозможно. Ему с равным успехом можно было дать и 20, и 120 лет. «А это мой родственник, Эрдиль. А вон тот вельможа, Вратамир». «Вельможа», — с надеждой буркнул Геральт, но внимательный взгляд на герб, вышитый на тунике, развеял его надежды. На разделенный на четыре части щит с золотыми лилиями был наискось пересечен серебряной полоской. Вратамир был не только незаконно рожденным, но более того, ребенком от смешанной человеческой нелюдской связи.

Но со мной и моими заклинаниями ты помериться не в состоянии. И не ломай комедию. Не пытайся покорить меня демонстрацией своей несгибаемой и гордой мужественности. Только самому себе кажешься несгибаемым и гордым. Ради друга ты сделал бы все и без чар. Заплатил бы любую цену. Вылезал бы мне туфли. А может, еще кое-что. Если бы мне вдруг вздумалось повеселиться. Он молчал. Йеннифер стояла, усмехаясь и поигрывая пришпиленной к бархатке обсидиановой звездой, искрящейся бриллиантами. Уже в спальне Бо, перекинувшись с тобой парой фраз, я поняла, кто ты такой, и знала, какой монетой взять с тебя плату. Рассчитаться за меня в Ринде мог бы любой, например, тот же Хериодан, но сделаешь это ты, ибо ты должен мне заплатить. За притворное высокомерие, за каменное лицо, за саркастический тон, за мнение, будто ты можешь стоять лицом к лицу с Йеннифер из Вингерберга, считать ее самовлюбленной нахалкой, расчетливой ведьмой и одновременно таращиться на ее намыленные сиськи. Плати, Геральт из Ривии. Она схватила его обеими руками за волосы и пылко поцеловала в губы, впившись в них, словно вампир. Медальон на шее задергался. Геральту почудилось, что цепочка укорачивается и стискивает горло, словно горота. В голове сверкнуло, в ушах дико зашумело, фиалковые глаза чародейки исчезли, и он погрузился во тьму. Геральт стоял на коленях. Йеннифер обращалась к нему мягким, нежным голосом. «Запомни?» «Да, госпожа». Это был его собственный голос. «Так иди и выполни мое поручение». «Слушаюсь, госпожа». «Можешь поцеловать мне руку». «Благодарю тебя, госпожа». Он пополз к ней, не поднимаясь с колен. В голове гудели десятки тысяч пчел. Ее рука источала аромат сирени и крыжовника. Сирени и крыжовника. Вспышка, тьма, балюстрада, ступени, лицо Хериодана. «Геральт, что с тобой? Геральт, ты куда?» «Я должен идти». «О боги, взгляните на его глаза!» Лицо Вратомира, искаженное изумлением, лицо Эрдиля и голос Хериодана. «Нет! Эрдиль, нет! Не прикасайся к нему и не пробуй задержать! С дороги, Эрдиль! Прочь с его дороги!» Запах сирени и крыжовника, дверь. Всплеск солнца, жарко, душно. Запах сирени и крыжовника. «Будет буря», — подумал он, и это была его последняя сознательная мысль. Тьма. Запах. Запах? Нет, вонь. Вонь мочи, гнилой соломы и мокрых лохмотьев. Смрад коптящего факела, воткнутого в железный захват, закрепленный в стене из грубо отесанных каменных блоков. Отбрасываемая факелом тень на покрытом соломой земляном полу. Тень решетки. Ведьмак выругался. «Наконец-то!» Он почувствовал, что кто-то приподнимает его, прислоняет спиной к влажной стене. «Я уже стал опасаться. Ты так долго не приходил в себя?» «Хериодан, где... Черт! Голова разламывается. Где мы?» «А ты как думаешь?» Геральт отер лицо ладонью и осмотрелся. У противоположной стены сидели трое оборванцев. Он видел их смутно, они приткнулись как можно дальше от факела, почти в полной темноте. Под решеткой, отделяющей всех их от освещенного коридора, прикорнуло что-то на первый взгляд, напоминающее кучу тряпья. На самом деле это был старик с носом, похожим на клюв аиста. Длина висящих сосульками волос и состояние одежды говорили о том, что он находится здесь не первый день. «Нас кинули в яму». «Рад, что ты обрел способность логически мыслить и делать выводы». «Дьявольщина! А Лютик? Давно мы здесь сидим? Сколько времени прошло с тех пор? Не знаю. Когда меня кинули, я тоже был без сознания. Разве это важно? Еще как, черт возьми. Йеннифер и Лютик. Лютик там с ней, а она собирается... Эй, вы, нас давно здесь заперли? Оборванцы пошептались, но не ответили. Вы что, оглохли? Геральт сплюнул. Все еще не в состоянии отделаться от металлического привкуса во рту. Я спрашиваю, какое сейчас время дня или ночи? Наверное, знаете, когда вам приносят жратву? Оборванцы снова пошептались, покашляли. Милздарь, оставьте нас в покое и, пожалуйста, не разговаривайте с нами. Мы честные воры, мы не политические. Мы, супротив власти, не шли, не покушались. Мы токмо воровали. Угу! У вас свой угол, у нас свой. Каждому свое. Хериодан фыркнул. Ведьмак сплюнул. Так оно и есть. Промямлил заросший волосней старик с длинным носом. В тюряхах каждый стерегет свой угол и держится своих. А ты, дедок, держишься их или нас? Ты к какой группе себя относишь? К честным или политическим? Никакой, ибо невинен есмь. Геральт снова сплюнул. Хериодан. С этим покушением на власть. Верно? Абсолютно. Ты ничего не помнишь? Ну, вышел на улицу, люди на меня поглядывали. Потом был какой-то магазин. Ломбард. Ты вошел в ломбард и сразу же дал по зубам ломбардщику. Крепко, даже очень. Ведьмак сдержал проклятие. Ломбардщик упал. Ты дал ему несколько раз ногой по весьма чувствительным местам. На помощь прибежал слуга. Ты выкинул его через окно на улицу. Боюсь, этим дело не ограничилось. Опасение вполне обоснованное. Ты вышел из ломбарда и направился посередине улицы, расталкивая прохожих и выкрикивая какие-то глупости относительно чести дамы. За тобой тянулся солидный хвост. Там же были я, Эрдиль и Вратамир. Ты остановился перед домом аптекаря Лавроносика. Вошел и через минуту снова вышел, волоча Лавроносика за ногу. Затем обратился к собравшейся толпе с чем-то вроде речи. Какой? Говоря наиболее доходчиво, ты сообщил, что уважающий себя мужчина не должен называть курвой даже профессиональную проститутку, ибо это низко и отвратительно. Что применять определение «курва» по отношению к женщине, которую ты никогда не имел, ты выразился более красочно, и никогда ей за это не давал денег, дело грязное и абсолютно недопустимое. «Экзекуция», — сообщил ты всем и вся, — «будет произведена немедленно, и это будет наказание в самый раз для такого говнюка, как Лавроносик». После чего зажал голову аптекаря между колен, стащил с него портки и врезал по заднице ремнем. «Продолжай, Хериодан, продолжай, не жалей меня». Лупцевал ты Лавроносика по заднице, не жалея сил, а аптекарь выл и верещал. Плакал, взывал к помощи Господней и людской, умолял сжалиться, обещал даже исправиться, но ты ему явно не верил. Тут подбежали несколько вооруженных бандитов, которых в Ринде почему-то принято именовать гвардией. А я именно тогда и покусился на власть. Куда там? Ты покусился гораздо раньше. И ломбарщик, и Лавроносик числятся в городском совете. Вероятно, тебе интересно будет узнать, что оба требовали выкинуть Йеннифер из города. Они не только голосовали за это в совете, но говорили о ней всякие гадости по корчмам и обсуждали ее весьма неизящным образом. Об этом я догадывался уже давно. Рассказывай. Ты остановился на гвардейцах. Это они бросили меня в яму. Хотели. Ох, Геральт, это было зрелище. Что ты с ними вытворял, описать невозможно. У них были мечи, дубины, палки, топоры... А у тебя только ясеневый стек с ручкой, который ты отобрал у какого-то франта. И когда все уже лежали на земле, ты пошел дальше. Большинство из нас знало, куда ты направляешься. Хотел бы знать и я. Ты шел в храм, ибо богослужитель Крэп, тоже член совета, уделял Йеннифер много места в своих проповедях. Впрочем, ты вовсе и не скрывал своего мнения относительно богослужителя Крэпа. Ты обещал прочитать ему лекцию, касающуюся уважения к прекрасному полу. Говоря о нем, ты упускал его официальный титул, но добавлял иные эпитеты, вызывавшие заметное оживление, уследовавшей за тобой детворы. Так, стало быть, прибавилось и богохульство. Что еще? Осквернение храма? Нет, войти ты не успел.

Ну как?» Лысый немного отступил, явно собираясь размахнуться сильнее. «Нету никаких подзываний. Господин Лавроносик велели спросить, нет ли никаких. А чё это ты молчишь? Язык, что ли, свернулся? Сейчас я тебе его размотаю!» Удар. Геральт и на этот раз не потерял сознание. А надо бы, потому что ему как-никак, а внутренние органы еще могли пригодиться. Однако, чтобы потерять сознание, надо было заставить лысого... Стражник сплюнул, ощерился, снова помассировал пятерню. «Ну как, никаких желаний?» «Есть одно, чтоб ты лопнул, сволота поганая!» Лысый заскрежетал зубами, отступил и замахнулся. Теперь уже, как и хотел Геральт, примиряясь к голове. Но удар не состоялся. Стражник вдруг забулькал, словно индюк, покраснел, схватился обеими руками за живот, взвыл, зарычал от боли и лопнул. «Ну, и что мне с вами делать?» Потемневшее небо прорезало ослепительно яркая стрела молнии. После короткой паузы раздался хрупкий протяжный гром. Ливень набирал силу. Над Риндой проплывала дождевая туча. Геральт и Хериодан, сидевшие на лавке под большим гобеленом, изображавшим пророка лебеду, пасущего овец, молчали, скромно потупившись. Ипат Невилл расхаживал по комнате, фыркая и гневно сопя. «Вы, сволочные засранные волшебники! Не взлюбили мой город, или как? Нет других городов на свете, или что?» Эльф и ведьмак молчали. «Чтобы такое, чтобы ключника, как помидор, вдрызг, в красную жижу, это бесчеловечно!» «Бесчеловечно и безбожно!» Поддакнул присутствовавший в канцелярском покое ратуши богослужитель Крэп. «Так бесчеловечно, что любой дурак догадается, кто за этим стоит. Да, Ипат, Хиридиана мы знаем оба, а этому, выдающему себя за ведьмака, не достало бы силы, чтобы так уделать ключника. Это все работа Йеннифер, богомерзкой ведьмы!» За окном, как бы подтверждая слова Крэппа, громыхнуло. «Она и никто другой, несомненно! Кто, если не Йеннифер, вздумал бы отыграться на государевом советнике Лавроносике?» «На это-то я как раз меньше всего злюсь. Лавроносик подкапывался под меня, на мое место метил. Теперь его уже люди слушать не станут. Как вспомнит, как он позаду отхватил!» «Не доставало еще, чтобы мы начали аплодировать всему преступлению, Милздарь Невилл! Несомненно, если б я на ведьмака не наслал благосклонного заклинания, то меж экзорцизма, он поднял бы руку на меня и на достоинство храма!» «А ведь ты тоже скверно отзывался о ней в своих проповедях, Крэп. Даже Беран жаловался. Но что правда, то правда. Слышите? Поганцы!» Ипат снова повернулся к Геральту и Хериодану. «Нету вам прощения. Не подумаю потакать таким фокусом. Ну, давайте, говорите, что у вас есть в свое оправдание. Потому как если нет, то я начихаю на все ваши религии и устрою вам такое, что вы до смерти не забудете. А ну, выкладывайте все немедля, как на духу!» Хериодан тяжко вздохнул и глянул на ведьмака многозначительно и с вопросом. Геральт тоже вздохнул, откашлялся и рассказал все. Ну, скажем, почти все. «Стало быть, вот какие пироги! Хорошенькая история! Злой гений, освобожденный от заклятия, и чародейка, которая заимела на этого гения зуб! Недурственная комбинация! Это может скверно кончиться, очень скверно!» «Что такое гений? И что надобно этой Йеннифер?» «Волшебники черпают свою мощь из сил природы, точнее, из так называемых четырех основ, среди элементов, популярно именуемых стихиями, воздуха, воды, огня и земли. У каждой из сих стихий имеется свое измерение, на колдовском жаргоне плоскостью именуемое. Существует, стало быть, плоскость воды, плоскость огня и так далее. Измерения сии нам недоступны и заселены существами, именуемыми гениями. Именуемыми в легендах. Потому что, насколько мне известно... Не прерывай! То, что тебе известно, мало. Было ясно уже с самого начала твоего рассказа, ведьмак. Так что помолчи и послушай тех, кто умнее тебя. Итак, гении. Их 4 рода, как и 4 плоскости. Существуют дейны, существа воздушные, марины, связанные со стихией воды, эфриты, кои есть гении огня, и гении земли. Ну, тебя понесло, Крэп. Это называется словесный понос. Тут тебе не воскресная школа, не учи нас. Говори кратко. Чего Йеннифер хочет от этого гения? Такой гений, Пат, есть живой сборник магической энергии. Волшебник, имеющий возможность по желанию призывать гения, может эту энергию исправить в виде заклинаний. Ему не надо тяжким трудом вытягивать силу из природы. За него это делает гений. Тогда могущество такого чародея становится огромным, почти безграничным. Что-то я не слышал о всесильных магах. Совсем даже наоборот. Сила большинства из них явно преувеличена. Этого не могут, то не в силах. Волшебник Стамельфорд некогда передвинул гору, кое заслоняло ему вид с башни. Никому ни до, ни после не удавалось совершить подобное, ибо Стамельфорд, как гласит молва, пользовался услугами гения земли. Сохранились записи о подобных действиях других магиков. Гигантские волны и катастрофические проливные дожди, несомненно, дело рук маридов. Огненные столбы, пожары и взрывы — работа огненных эфритов. Смерчи, ураганы, полеты над землей. Джоффри Монк. Верно, однако вижу, кое-что ты все-таки знаешь. Крэп посмотрел на него благосклонней. Говорят, старый монк нашел способ заставить служить себе Идини, гения воздуха. Ходили слухи, что ни одного. Он якобы держал их в бутылях и использовал по мере надобности по 3 желания от каждого гения. Потому что гении, дорогие мои, исполняют только 3 желания – а потом свободны и смывают свои измерения. Тот над рекой ничего не исполнил. Сразу схватил Лютика за горло. Гении – существа зловредные и коварные. Не любят тех, кто загоняет их в бутылки и велит передвигать горы. Они делают все, чтобы не допустить произнесения желаний, и выполняют их таким способом, которым трудно овладеть и предвидеть. Порою выполняют буквально, поэтому надо следить за тем, что говоришь. Чтобы гения захомутать, нужна железная воля, стальные нервы, могучая сила и немалое умение. Из сказанного тобою следует, что твои умения, ведьмак, были невелики. Слишком малы, чтобы эту дрянь обуздать. Но все же я изгнал его, да так, что воздух выл, а это чего-нибудь достоит. Йеннифер, правда, высмеяла мой экзорцизм. Какой экзорцизм? А ну повтори. Ведьмак повторил слово в слово. Что? Богослужитель побледнел, потом покраснел и, наконец, посинел. Да как ты смеешь, охальник? Простите, честно говоря, я не знаю значения этих слов. Так не повторяй, коль не знаешь! И все только ты мог их услышать! Ну, довольно. Напрасно теряем время. Ладно, теперь мы знаем, зачем волшебнице понадобился ваш гений. Но вы говорили, Крэп, что это скверно. Что именно скверно? Да пусть она его поймает и убирается ко всем чертям.

Джин, круживший над крышей будущего трактира Иордиля, вел себя точно как тот шмель. Он взлетал и опускался, взмывал и пикировал, яростно гудя, носился по кругу. Потому что Джин, как и шмель из Каэр-Морхена, был привязан скрученными нитями из ослепительно ярких разноцветных лучей света, плотно оплетающих его и оканчивающихся на крыше. Однако Джин располагал большими возможностями, нежели привязанный к кувшину шмель. Шмель не мог разрушать окрестных крыш, разваливать трубы, разносить в пыль и прах башенки и мансарды. Джин мог и делал это. «Он уничтожает мой город! Это чудовище уничтожает мой город!» «Сдается мне, нашла коса на камень. Это исключительно сильный Дыни. Воистину, реку не знаю, кто кого поймал, ведьма его или он ведьму. Кончится тем, что Дыни сотрет ее в порошок и очень хорошо сделает. Справедливость восторжествует!» «Наклал я на справедливость!» — рявкнул Ипат, не обращая внимания на то, что под окнами могли собраться потенциальные избиратели. «Гляди, Крэп, что творится! Паника! Руины! Этого ты мне не сказал, лысый дурень! Умничал! Языком трепал! А самым главным ни-ни! Почему не сказал, что демон... Ведьмак! Сделай что-нибудь! Слышишь, невиновный колдун! Наведи порядок! Прощаю тебе все прегрешения, но...» «Тут ничего не сделаешь, господин. Вы не обращали внимания на то, что я говорил, вот и все. Никогда не прислушивались к моим словам. Это, повторяю, невероятно сильный Дыни, иначе б чародейка его не взяла. Я вам говорю, ее заклятия сейчас ослабнут, и тогда Дыни раздавит ее и сбежит, и наступит покой. А тем временем город превратится в развалины? Надо ждать, но не сложа руки. Отдайте приказ, Ипат. Пусть люди покинут окрестные дома и приготовятся тушить пожары. То, что там сейчас творится, пустяк по сравнению с садом, кой развернется, как только гений покончит с волшебницей». Геральт поднял голову, встретил взгляд Хериадана, опустил глаза. «Господин Крэп, мне необходима ваша помощь. Я говорю о портале, которым сюда прибыл Лютик. Портал все еще соединяет ратушу с...» «Портал уже и след простыл, не видишь?» «Портал, даже невидимый, оставляет след. Заклинанием можно этот след стабилизировать. Я пройду по нему». «Да ты никак не в своем уме. Даже если такой проход не разорвет тебя на куски, то чего ты хочешь добиться? Оказаться в центре циклона?» «Я спрашиваю, вы можете произнести заклинание, стабилизирующее след?» «Заклинание? Я не безбожный колдун. Я не произношу заклинаний. Мое могущество проистекает из веры и молитв». «Можете или нет?» «Агу». «Так за дело, время не ждет». «Геральт, ты впрямь сбрендил. Держись подальше от этого чертова удушителя!» «Прошу тишины и серьезности! Я молюсь!» «Пропади ты со своими молитвами! Я бегу собирать народ! Надо что-то делать, а не стоять и впустую молотить языками! О боги, что за день! Что за отвратный день!» Ведьмак почувствовал, как Хериадан тронул его рукой. Повернулся. Эльф посмотрел ему прямо в глаза, потом потупился. «Ты идешь туда, потому что должен, правда?» Геральт замялся. Ему показалось, что он улавливает аромат сирени и крыжовника. «Пожалуй, да. Должен. Прости, Хериадан». «Не извиняйся. Я знаю, что ты чувствуешь». «Сомневаюсь. Потому как я и сам этого не знаю». Эльф улыбнулся. Улыбка получилась не очень радостной. «В том-то и дело, Геральт. Именно в том». Крэп выпрямился, глубоко вздохнул. «Готово!» — сказал он гордо, указав на едва видимый контур на стене. «Но портал неустойчив и долго не протянет. К тому же нет никакой уверенности в его прочности. Может разорваться. Прежде чем туда ступить, господин ведьмак, подумайте о своих прегрешениях. Могу, конечно, благословить, но отпустить грехи... Не достанет времени. Знаю, господин Крэб, на это всегда не хватает времени. Выйдите все из комнаты. Если портал взорвется, у вас лопнут барабанные перепонки. Я останусь, сказал Крэб, когда за Лютиком и эльфом закрылась дверь. Он пошевелил в воздухе руками, создавая вокруг себя пульсирующую ауру. На всякий случай, небольшая защита. А если портал взорвется, попытаюсь вытащить, господин ведьмак. Тоже мне великое дело, перепонки. Перепонки срастаются. Геральт взглянул на него приветливей. Богослужитель улыбнулся. Мужественный вы человек, хоть и ведьмак. Хотите ее спасти, верно? Но мужество вам вряд ли поможет. Джинны существа мстительные. Чародейке конец. Да и вы, если пойдете туда, тоже погибнете. Подумайте, чиста ли у вас совесть? Уже подумал. Геральт встал перед слабо светящимся порталом. Господин Крэб. Слушаю. Тот экзорцизм, который вас так взбудоражил. Что они значат, те слова? Да уж. Самое подходящее время для шуток и забав. Прошу вас, господин Крэб. Что делать? Ваше последнее желание. Отказать не могу. Это значило... Топай отсюда и оттрахай сам себя. Геральт вступил в ничто, и холод приглушил сотрясающий его смех. Портал, ревя и бушуя как ураган, стремительно выбросил его, выплюнул с разрывающей легкие силой. Ведьмак бессильно рухнул на пол, с трудом ловя воздух раскрытым ртом. Пол дрожал. Вначале он подумал, что трясся он сам после путешествия сквозь разрывающий ад портала. Но быстро понял ошибку. Вибрировал, трясся и трещал весь дом. Он осмотрелся. Это была не та комнатка, в которой он последний раз видел Йеннифер и Лютика, а большая общая зала, ремонтируемой корчмой Ирдиля. Увидел ее. Она стояла на коленях между стульями, склонившись над магическим шаром. Шар излучал сильное молочное сияние, просвечивая красным сквозь пальцы колдуньи. Свет, отбрасываемый шаром, создавал мигающую, колеблющуюся, но ясную картину. Геральт видел комнатку со звездой и раскалившейся сейчас добела пентаграммой, начертанной на полу. Видел вылетающие из пентаграммы разноцветные потрескивающие огненные струи, исчезающие вверху над крышей, откуда доносился яростный рев пойманного джина. Йеннифер увидела его, вскочила и подняла руку. «Нет, не надо! Я хочу помочь тебе!» «Помочь? Ты?» «Да!» «Несмотря на все то, что я тебе сделала?» «Несмотря!» «Странно, но мне в принципе не важно! Мне не нужна твоя помощь! Убирайся! Немедленно!» «Нет!» «Убирайся! Тут становится опасно! Я не могу его взять! Не понимаю, но мерзавец не слабеет! Я поймала его после того, как он выполнил третье желание Трубадура! Ему уже полагается сидеть у меня в шаре! А он вообще не ослабевает! Похоже, становится еще сильнее! Но все равно я его осилю, сломаю!» «Не осилишь, Йеннифер! Он убьет тебя!» «Меня не так легко убить!» Она осеклась. Потолок корчмы вдруг разгорелся и заблестел. Картина, которую проецировал шар, расплылась. На бревенчатом потолке вырисовывался большой огненный квадрат. Чародейка чертыхнулась, подняла руку, и из ее пальцев посыпались искры. «Беги, Геральт!» «Что происходит, Йеннифер?» «Он нащупал меня. Хочет до меня добраться. Создает собственный портал, чтобы пробиться сюда. Разорвать нити он не сможет, но сквозь портал пройдет. Я не могу его удержать!» «Йеннифер!» Не отвлекай! Мне надо сосредоточиться! Геральт, беги! Я раскрою свой портал для тебя! Будь внимателен, это случайный портал, на другое у меня нет ни сил, ни времени. Не знаю, где ты опустишься, но ты будешь в безопасности. Приготовься! Большой портал на потолке вдруг ослепительно разгорелся, раздался вширь и деформировался. Из пустоты возникла знакомая ведьмаку бесформенная, хлопающая обвислыми губами пасть, воющая так, что заныло в ушах. Йеннифер вскочила, замахала руками и выкрикнула заклинание. Из ее руки вырвалось полотнище света, охватившее Джину словно сеть. Джин зарычал и выдал из себя длинные лапы, которые, словно нападающие кобры, потянулись к горлу чародейки. Йеннифер не отступила. Геральт кинулся к ней, оттолкнул и заслонил собою. Джин, опутанный магическим светом, выскочил из портала, как пробка из бутылки, кинулся на них, разевая пасть. Ведьмак стиснул зубы и ударил его знаком, без видимого результата. Но гений не напал. Он повис под самым потолком, раздулся до гигантских размеров, вытаращил на Геральта белые глазища и зарычал. В этом рыке был какой-то приказ, распоряжение. Геральт не понял, какое. «Сюда!» — крикнула Йеннифер, указывая на портал, который она выколдовала на стене у лестницы. По сравнению с порталом гения, ее портал выглядел бедно, невзрачно и даже кустарно. «Только с тобой!» Йеннифер, водя в воздухе руками, выкрикнула заклинание. Разноцветные нити с треском рассыпали искры. Джин закружился, словно бочонок, напряг узы, растянул их. Медленно, но верно он приближался к чародейке. Йеннифер не отступала. Ведьмак подскочил, ловко подставил ей ногу, схватил за талию одной рукой, другой вцепился в волосы на затылке. Йеннифер грязно выругалась и ударила его локтем по горлу. Он не отпустил. Резкий запах озона, порожденного заклинанием, не заглушил аромат сирени и крыжовника. Геральт подсек чародейке ногу и прыгнул, унося ее прямо в опалисцирующее и мигающее ничто меньшего портала. Портала, ведущего в неведомое. Они вылетели, слившись в объятиях, упали на мраморный пол, заскользили по нему, перевернув огромный канделябр, а затем стол, с которого с грохотом и звоном посыпались хрустальные кубки, вазы с фруктами и огромная миска, заполненная толченым льдом, водорослями и устрицами. Кто-то взвизгнул, кто-то запищал. Они лежали в самом центре ярко освещенной бальной залы. Богато разодетые мужчины и блистающие драгоценностями дамы, прервав танец, ошарашенно глядели на них. Музыканты на галерке оборвали мелодию, разрывающей уши какофонией. «Ты кретин!» — крикнула Йеннифер, пытаясь выцарапать ему глаза. «Идиот! Ты мне все испоганил! Я его уже почти поймала!» «Хрен ты поймала! Я спас тебя, глупая ведьма!» Она взвизгнула, как взбесившийся кот. Ее руки сыпанули искрами. Геральт, отвернувшись, вцепился ей в кисти рук. И они принялись кататься среди устриц, засахаренных фруктов и толченого льда. «У вас есть приглашение?» — спросил вальяжный мужчина с золотой цепью камергера на груди, глядя на них сверху с высокомерной миной. «Прочь, идиот!» — снова взвизгнула Йеннифер, все еще пытаясь выцарапать Геральту глаза. «Это безобразие! Поверьте, вы немного переигрываете со своей телепортацией. Я буду вынужден подать жалобу в совет чародеев. Я потребую...» Никто не узнал, что потребует камергер. Йеннифер вырвалась, раскрытой рукой влепила ведьмаку по уху, изо всех сил пнула в лодыжку и прыгнула в угасающий на стене портал. Геральт кинулся следом, уже опробованным на практике движением, схватив ее за волосы и талию. Йеннифер тоже, поднабравшаяся опыта, хватанула его по локтю. От резкого движения у нее лопнуло платье под мышкой, открыв красивую девичью грудь. Из роскошного декольте выскользнула устрица. Они влетели в небытие портала. Геральт еще услышал слова камергера. «Музыка! Продолжайте играть! Все в порядке. Прошу не обращать внимания на достойный сожаления инцидент». Ведьмак был уверен, что с каждым очередным полетом через портал увеличивается вероятность несчастья. И он не ошибся. Они попали в цель, в корчму Ирдиля, но материализовались под самым потолком и, переломив поручни лестницы, с оглушительным грохотом свалились на стол. Стол не мог этого выдержать и не выдержал. В момент падения Йеннифер оказалась внизу. Геральт был уверен, что она потеряла сознание. Он ошибся. Она ткнула его костяшками кулака в глаз и бросила прямо в лицо целую гроздь оскорблений, которых не постыдился бы краснолюдский могильщик, а краснолюдские могильщики были несравненными охальниками. Ругань сопровождалась яростными и беспорядочными ударами, наносимыми вслепую, куда попало. Геральт схватил ее за руки и, стараясь избежать удара лбом, вжался лицом в декольте чародейки, пахнущее сиренью, крыжовником и устрицами. «Пусти! Идиот! Глупец! Насильник! Пусти, говорю! Привязь сейчас лопнет! Ее надо усилить, иначе джинн сбежит!» Геральт не ответил, хотя очень хотелось. Он сжал ее сильнее, пытаясь притиснуть к полу. Йеннифер отвратительно выругалась, рванулась изо всей силы и ударила его коленом в промежность. Прежде чем он сумел вздохнуть, она вырвалась, крикнула заклинание. Он почувствовал, как чудовищная сила поднимает его с пола и бросает через всю залу. А потом, не в силах вздохнуть, он саданулся о резной двухдверный шкаф и развалил его на мелкие кусочки. «Что там творится?» Лютик, вцепившись в подоконник, пытался пробить взглядом завесу ливня. «Скажите, черт побери, что там происходит?» «Дерутся!» — крикнул один из глазеющих бродяг, отскакивая от окна корчмы, словно ошпаренный. Его дружки-оборванцы тоже кинулись бежать, шлепая по грязи босыми ногами. «Колдун и ведьма дерутся!» «Дерутся? Они там дерутся, этот затраханный демон тем временем превращает мой город в руины? Глядите, он повалил еще одну трубу и раскидал черепицу. Эй, люди, бегом туда! О боги, счастье, что дождь! Был бы пожар, как пить дать!» «Долго это не протянется. Магический свет ослабевает. Привязь сейчас лопнет, господин Невин. Прикажите людям отступать. Там сейчас разверзнется пекло, а дома останутся развалины. Господин Ирдиль, над чем вы смеетесь? Это же ваш дом! Что вас так развеселило?» Ирдиль рассмеялся. Он уже застраховал свою развалюху на кучу денег. «С учетом магических и сверхъестественных случаев?» Ирдиль довольно кивнул. «Разумно, господин эльф. Очень разумно. Поздравляю. Эй, люди, прячьтесь! Кому жизнь мила, не подходите близко!» Из Ирдильевого хозяйства донесся оглушительный гул, сверкнула молния. Толпа попятилась, прячась за столбами. «Зачем Геральт туда полез? На кой черт? Зачем уперся спасать колдунью? Зачем? Черт побери, Хериодан, ты это понимаешь?» Эльф грустно улыбнулся. «Понимаю, Лютик, понимаю». Геральт отскочил от очередной оранжево-огненной стрелы, вылетевшей из пальцев чародейки. Она явно утомилась, стрелы были слабые и медлительные. Он увертывался от них без особого труда. «Йеннифер, успокойся! Да пойми же ты, наконец, что я хочу тебе сказать! Ты не сможешь!» Он не докончил. Из рук волшебницы вырвались тоненькие красные молнии, впились в него в нескольких местах и буквально обмотали. Одежда зашипела и задымилась. «Не смогу! Сейчас увидишь, на что я способна! Достаточно, если ты просто полежишь и не будешь мне мешать!» «Сними это с меня!» — зарычал он, пытаясь вырваться из огненной паутины. «Я горю, черт побери!» «Не шевелись! Это жжет тогда, когда двигаешься! Я не могу уделить тебе больше времени, ведьмак! Пошалили и будет! Хорошенького понемножку! Я должна заняться джинном! Он готов сбежать!» «Сбежать? Это ты должна бежать! Джин! Йеннифер, послушай меня! Я должен тебе кое в чем признаться! Должен сказать тебе правду! Ты удивишься!» Джин рванулся на привязи, облетел круг, натянул удерживающие его нити и смел башенку с дома Бобби Рана. «Ну и рычит! Как рычит! Жуть! Похоже, он чертовски взбешен!» «Ибо взбешен!» Кириадан быстро взглянул на него. «Что?» «Он взбешен! И неудивительно! Я бы тоже взбесился, доведись мне в точности выполнять первое желание, которое случайно высказал ведьмак!» «Что? Геральт! Желание!» «Ведь у него в руке была печать, которая удерживала джина в бутылке. Гений выполняет его желание, поэтому волшебница и не может одолеть джина. Но ведьмаку не следует ей об этом говорить, даже если он уже догадался. Не следует». «Черт! Я начинаю понимать. Ключник в подвале. Лопнул. Это было второе желание ведьмака. У него осталось еще одно. Последнее. Но боги, он не должен выдавать этого Йеннифер!» Она стояла неподвижно, наклонившись к нему и не обращая никакого внимания на джина, мечущегося на привязи над крышей корчмы. Дом сотрясался, с потолка сыпалась и звездка, мебель ползала по полу, лихорадочно трясясь. «Вот оно что! Благодарю! Тебе удалось меня обмануть! Не Лютик, а ты! Так вот почему джин так борется! Но я еще не проиграла, Геральт! Ты недооцениваешь мои силы! Пока что у меня в руках и джин, и ты! У тебя есть... еще одно, последнее желание. Так выскажи его, освободи джина, и тогда я загоню его в бутылку». «Тебе не хватит сил, Йеннифер». «Ты недооцениваешь мои силы. Желание, Геральт, желание!» «Нет, Йеннифер, не могу. Джин может и выполнит его, но тебя не простит. Освободившись, он убьет себя, отыграется на тебе. Ты ослаблена, едва держишься на ногах. Ты погибнешь, Йеннифер». «Это мой риск. Какое тебе дело до того, что станется со мной? Подумай лучше о том, что джин может дать тебе. У тебя в запасе есть одно желание. Ты можешь пожелать что угодно. Воспользуйся возможностью. Используй ее, ведьмак. Ты можешь иметь все! Все!» «Они погибнут оба! Как это? Господин Скреп или как вас там? Почему? Ведь ведьмак... Почему? Я просто слов не нахожу! Он не бежит! Почему? Что его там держит? Это же глупо!» «Глупо и бессмысленно. Совершенно». «Самоубийство и обыкновенный идиотизм!» «Это его профессия. Ведьмак спасает мой город. Призываю богов, свидетели. Если он победит волшебницу и прогонит демона, я щедро его вознагражу». Лютик сорвал с головы шапочку, украшенную пером цапли, плюнул на нее, кинул в грязь и растоптал, повторяя при этом самые разные слова на самых разных языках. «Но ведь он... у него же в запасе есть еще одно желание. Он бы мог спасти и ее, и себя, господин Крэб!» «Все не так просто. Но если бы он как-то связал свою судьбу с судьбой... нет, не думаю, чтобы он догадался. Лучше, пожалуй, чтобы не догадался». «Желание, Геральт, скорее! Чего ты желаешь? Бессмертие, богатство, славы, власти, могущества, почестей? Скорее, у нас нет времени!» Он молчал. «Ты хочешь стать человеком? Я угадала, верно? Вот чего ты хочешь! Вот о чем мечтаешь! О высвобождении! О свободе! О возможности быть тем, кем хочешь, а не тем, кем вынужден! Джин исполнит это желание, Геральт! Выскажи его!» Геральт молчал. Она стояла над ним в мигающем свете волшебного шара, в магическом свете, в розблесках удерживающих джинна лучей, с развивающимися волосами и горящими фиолетовым огнем глазами, выпрямившаяся, стройная, черная, страшная и прекрасная. Она резко наклонилась, взглянула ему в глаза. Он почувствовал аромат сирени и крыжовника. «Молчишь! Ха-ха-ха! Так вот, чего ты желаешь, ведьмак! Вот каково твое самое потаенное желание! Ты не знаешь или не можешь решиться? Поищи в себе, поищи глубоко и тщательно, ибо, клянусь, силы другой возможности тебе не представится!» А он вдруг обрел истину. Он знал. Знал, кем она была когда-то, о чем помнила, о чем не могла забыть, с чем жила. Кем была в действительности, прежде чем стала волшебницей. Потому что на него смотрели холодные, пронизывающие, алые и мудрые глаза горбуньи. Он ужаснулся. Нет, не от осознания правды. Он ужаснулся от того, что она читает его мысли, знает, что он угадал. И никогда ему этого не простит. Он приглушил в себе эту мысль, убил ее, выкинул из памяти навсегда, без следа, чувствуя при этом огромное облегчение. Чувствуя, что потолок лопнул. Джин, опутанный сетью уже угасающих лучей, повалился прямо на них, рыча, и в рычании этом было торжество и жажда убийства. Йеннифер кинулась ему навстречу, и из ее рук вырвался свет. Очень слабый свет. Джин разинул пасть и протянул к ней лапы. А ведьмак вдруг понял, чего хочет, и выговорил желание. Дом взорвался. Кирпичи, балки и доски взлетели вверх в тучи дыма и искр. Из пыли выплыл джин, огромный как овен. Рыча и заливаясь торжествующим хохотом, гений воздуха, Диини, уже не связанный никакими обязательствами и ничьей волей, проделал над городом три круга, сорвал шпиль с башни ратуши, взмыл в небо и улетел. Пропал. Исчез. «Убежал! Убежал! Ведьмак добился своего! Гений улетел! Больше он никому не угрожает!» «Какие красочные развалины!» «Черт! Черт! Развалился весь дом! Выжить не мог никто! Это говорю вам я, Лютик!» «Ведьмак Геральт из Ривии пожертвовал собой ради спасения города. Мы не забудем его! Мы почтим его! Мы подумаем о памятнике!» Лютик стряхнул с рукава кусок заляпанного глиной тростникового мата, отряхнул курточку от хлопьев, смоченной дождем штукатурки, взглянул на Ипата и несколькими тщательно подобранными словами высказал свое мнение о жертве, почестях, памяти и всех памятниках мира. Геральт осмотрелся. Из дыры в потолке медленно капала вода. Кругом валялся хлам и куча деревяшек. По странной случайности, то место, где лежали они, было совершенно чистым. На них не упала ни одна доска, ни один кирпич. Все было так, словно их охранял невидимый щит. Йеннифер, слегка покрасневшая, опустилась рядом, уперев руки в колени. «Ведьмак, ты жив?» «Жив». Геральт отер пыль с лица, свистнул. Йеннифер медленным движением коснулась его запястья. Нежно провела пальцами по ладони. «Я тебя обожгла». «Мелочь. Несколько пузырей». «Прости. Знаешь, джин убрался. Окончательно и бесповоротно». «Ты жалеешь?» «Не очень». «Ну и хорошо. Помоги мне встать, пожалуйста». «Погоди. А твое желание? Я слышала, чего ты пожелал. Я одурела. Просто одурела. Всего я могла ожидать только, что тебя заставило так поступить, Геральт? Почему? Почему я?» «Не знаешь». Она наклонилась. Он почувствовал на лице прикосновение ее волос, пахнущих сиренью и крыжовником.

очень-очень грустно. Не люблю громких слов, но другими словами этого не передать.